Сталин усмехнулся, прикуривая трубку. «Я тоже считаю, что генерал Иволгин хорошо справился с поставленной задачей, действуя в очень непростой ситуации. Отлично взаимодействуя с частями двух иностранных армий», — сказал Василевский. «А то, что развертывание он провел в два этапа, а не кидал с колес в бой, показывает, что он имеет достаточный оперативный опыт, и это не ошибка, и не задержка, как считает товарищ Жуков, а предусмотрительность и ответственность. В его ситуации ошибаться было нельзя. Выиграв оборонительное сражение, он сразу ударил во фланг немцам и сбросил их в море. А при освобождении Южной Норвегии вообще продемонстрировано блестящее взаимодействие всех сил и средств, применение и горизонтального, и вертикального охвата противника». «Вы зря волнуетесь, товарищ Иволгин. Никто снимать вас или Куприянова с фронта не станет. Не за что. За 3,5 месяца войска Карельского и Северного фронта продвинулись почти на 1800 километров, выйдя фактически в тыл к немцам. Но, товарищ Иволгин, послушать критику всегда бывает полезно», — сказал Сталин. «Сейчас мы вырабатываем не конкретную операцию, а стратегию наших действий. Те предложения, которые передали нам союзники, не могут быть воплощены в жизнь. Столько сил и средств мы не имеем. Необходимо разбить на части операцию. Вот как бы вы сами действовали? Чего фронту не хватает, чтобы максимально оттянуть на себя войска противника с других фронтов?» «На первом этапе 1-го морского крупнокалиберного дивизиона в полном составе, товарищ Сталин, и 3 ударно-штурмовых корпусов со штатными десантными средствами, дополнительно к имеющимся, ну и артиллерии РВГК. Переходить к обороне Швеции нам нельзя, и ждать союзников тоже опасно». «А что вы предлагаете?» «Перегруппироваться, дождаться подхода вышеперечисленных сил и высадиться на острове Зеландия. Тем самым мы смешаем вероятную высадку союзников вправо на полуостров Ютландия, мотивируя тем, что от острова до Ютландии ближе, и не нужно делать промежуточную высадку в Швеции, чем сохраняем статус-кво, когда на территории скандинавских стран находятся только наши войска и войска скандинавов. Действуем на опережение союзников. Остров небольшой, но хорошо укрепленный. Место первой высадки мной уже подобрано. Егерсборгский лес. Там закрепляемся и накапливаемся». «Чем обусловлен выбор этого места?» «Находится в непростреливаемом секторе 8 стационарных береговых башенных батарей. Чтобы нас оттуда выбить, немцам потребуется использовать свои линкоры, и они войдут в бухту Кёге. Поэтому вам и понадобился крупнокалиберный дивизион». «Да, товарищ Сталин, и здесь нужно будет сработать вместе с американцами и англичанами и добить немецкие корабли авиацией». «Немцы днем могут не подойти к берегу, работать ночью». «У шведов очень приличные английские артиллерийские локаторы. Плюс, я считаю необходимым сразу согласовать эту операцию с союзниками. Так будет надежнее, и летние ночи очень короткие». «А если не получится?» «Высаживать будем один УШК, но одной волной. Транспортных средств 6 корпусов достаточно, чтобы в случае провала операции так же быстро снять корпус. А если расправимся с имеющимися кораблями Гитлера, то у нас есть один линкор, 4 броненосца береговой обороны и достаточно сильная авиация, учитывая и авиацию союзников, чтобы Балтийское море стало нашим. И тогда уже высаживаемся по всей программе». «Вы считаете, что все корабли немцев ушли с севера?» «Испариться они не могли. Скорее всего, прошли Кильским каналом в Балтику, и все надежды Гитлер связывать с ними». «Ловля крупной рыбы на живца. Ну что ж, товарищ Иволгин, может и получиться. Принимаем в качестве первого этапа уделите особое внимание взаимодействию с союзниками. На этом этапе это необходимое условие. Через шведов необходимо получить радиолокационные взрыватели к 127-миллиметровым зенитным орудиям из США и новые радиолокационные ПУАЗу. Не возражаю, товарищ Волгин. К вам помощь будет направлен товарищ Кузнецов. Пусть возьмет на себя военно-морскую составляющую, но командуйте вы. Через него подключайте морскую авиацию в необходимом количестве. После этого Сталин объявил об окончании совещания. Было видно, что не всем такой конец фильма понравился, но со Сталиным никто спорить не стал. Я вышел одним из первых, как самый молодой, имевший самое маленькое звание. К тому же сидел на шкентеле. В самом конце стола, куда обычно сажают тех, кого прямо с совещания выгоняют. А тут не срослось. То, что многие мечтали меня куда-нибудь задвинуть, чувствовалось в течение всего совещания. Я тут лишний. С такими невеселыми мыслями я спускался с третьего этажа. В отличие от остальных, у меня и машины-то не было в Москве. Получил оружие, надел куртку и услышал, что меня кто-то зовет. Я обернулся. Маршал Буденный, представитель Ставки на Южном фронте, недавно им командовал. Я рядом с ним Василевский. Подхожу, представился. «Что букой смотришь? Радуйся, что на месте остался!» Улыбнулся в усы Буденный. «Однако лихо ты фронт развернул! Не зря тебя Борис Михайлович хвалил! Вот что, генерал-полковник, у меня день рождения сегодня. Борис Михайлович просил и тебя пригласить. Едем отмечать в НКО. Пора тебе познакомиться со всеми». «А почему генерал-полковник? Я генерал-лейтенант». «Не знает», — хохотнул Буденный, толкнув локтем Василевского. «Приказ о присвоении вам этого звания подписан. Кроме вас повышены Куприянов, Мерецков и я. Остальное объявят завтра. Там», — он показал большим пальцем наверх, — «решается вопрос, что и кому. Операция признана очень удачной и стратегической. Хозяин очень доволен». «А на то, что некоторые завидуют, внимания не обращай, парень», — закончил Семен Михайлович. «Под меня всю войну копают, и ничего. А ты что, безлошадный? Ну, садись, подвезу. Направь с фронта солдатиков и машин в гараж НКО. Носиться туда-сюда придется часто. Эх, молодо-зелено. И взрючь адъютанта. Да с патефонными иголками — это его задача. А у меня его нет. Он на Корейском фронте остался. Мы улетали на переговоры в Швецию. Вся комендантская рота осталась в Петрозаводске. На назначение я в Стокгольме получил. С Корейского приехала только половина штаба фронта. До этого был представителем Ставки, а им адъютанты из 6-го управления назначаются. Да-да. Эх, разогнать бы всех по фронтам. Глядишь, еще бы армия набралась. Да то в Москве куда ни плюнь. Попадешь в военного, громко хохотнул Буденный. В гражданскую такого не было. Райком закрыт, все ушли на фронт. Мне было не совсем понятно, почему ко мне такое внимание, да и день рождения у Буденного еще через несколько дней, но назвался груздем, полезай в кузов. На месте, правда, выяснилось, что завтра присутствующие в основном разъезжаются. Добывали звание маршала Василевского, звезду героя Буденного, мою третью звездочку и назначение Шапошникова, который вышел из госпиталя начальником Академии Генштаба. В круг приглашенных в основном входили генералы Генштаба. Там я заново познакомился с новым начальником ГРУ, генерал-лейтенантом Ильичевым, бывшим начальником политотдела ГРУ. Мы, конечно, были знакомы, его отдел был последней инстанцией при любых назначениях и перемещениях внутри ГРУ, но он занял место Панфилова, который стал командующим 5-й танковой армии, сменив там запойного Попова в феврале этого года. Панфилов – танкист по образованию, рвался на командную должность, и работа начальником ГРУ ему не нравилась. Должность командующего армией – это повышение.